Действительно, матрос на Марсе что-то напевал, и лоскут парусины все так же хлопал по большому парусу, меж тем, как двое босых юнг карабкались по вантам, чтобы устранить небольшое повреждение. Сальседо расправил грудь. Глоток соленого воздуха прочистил его легкие. Он начал не спеша прохаживаться по палубе, думая о своих собратьях в Вальядолиде, о швейной мастерской в Худерии. Худерия — старинный еврейский квартал в Вальядолиде. Худериями назывались еврейские кварталы во всех испанских городах. После изгнания некрещенных евреев из страны в 1492 году в Худериях жили преимущественно так называемые новые христиане, то есть крещенные евреи или их потомки. Он думал и о своих землях в Педросе, где его друг, приходский священник Педро Касалья, наверное, по-прежнему каждый день ставит силки на склонах Ля Гальяриты, чтобы поохотиться с подсадной куропаткой. По ассоциации подумал о докторе, брате священника, ставшем в последнее время таким малодушным и подавленным, словно чуял какую-то трагедию. Подумал о том, как доктор настаивал на его поездке и призывал соблюдать уж явно чрезмерные предосторожности. У Сальседо в эту зиму было много дел, однако его тронуло доверие доктора. То, что доктор выделил его из всех более давних членов их кружка. Доктор поделился с ним своими опасениями, что инквизиция, возможно, подозревает об их собраниях. Доктора уж давно тревожила деятельность Кристобаля де Падильи, слуги маркизов де Альканьисес, его неуклюжая вербовка прозелитов в Торо и в самой Саморе. Торо — город в провинции Самора. В общем и целом доктор был доволен их кружком, доволен высоким интеллектуальным уровнем участников, их социальным положением, умением хранить тайну, но он не доверял простолюдинам, нескольким жалким малограмотным субъектам, проникшим в группу. «Чего можно ждать?» — говорил он Сальседо незадолго до его отъезда. От этого закоренелого сплетника, который теперь вербует прозелитов. В своем письме в Эрфурт доктор опять затронул эту тему. Сальседо отчасти разделял его опасения. Однако его больше тревожила Паула Руперес, жена ювелира Хуана Гарсия, хотя она и не входила в их кружок. Вспомнив о ней, он подумал о собственной жене, о Тео, о странном крахе их брака, их физической несовместимости, о его неспособности сделать ее матерью и о ее жалком конце. Да, Тео была лишена теплого материнского чувства, которое он наивно приписывал ей в начале их знакомства. По этой причине одиночество Сиприана после женитьбы лишь усугубилось. Он хладнокровно исполнил ее желание спать на отдельных кроватях, в отдельных спальнях, жить отдельно. Педро Касалье, приходскому священнику Педросы, он однажды открыл свою душу. Он не только не любит жену, но презирает ее. То был тяжкий грех, и Господь, наверное, взял это на заметку. С отцом Сиприано, доном Бернардо, произошло нечто похожее. Неужели иные люди рождаются лишь для того, чтобы ненавидеть? Тогда-то Педро Касалья сказал ему, что он должен верить в заслуги Христа и не придавать такого значения своим чувствам. На его узком горизонте забрезжил луч света. Стало быть, не все потеряно. Страсти Христовы имеют больший вес, нежели его собственные дела, его жалкие чувства. Потом явился дон Карлос де Сесо. Вслед за ним доктор стал развивать эту мысль. Чистилище оказалось ненужным. Их секта отнеслась к Сиприано с неведомым для него до той поры братским чувством. И он отдался ее делу с наслаждением, с энтузиазмом. Поездка в Германию была продиктована этой преданностью. Однако теперь, когда он ночью кружил по палубе Гамбурга, нежные воспоминания об Ане Энрикес не могло победить чувство одиночества и своей ничтожности. Они шли вдоль берегов Франции, и время от времени на суше подмигивал мерцающий огонек, обозначая неясную границу моря. Галера приближалась к побережью, выискивая спокойную морскую заводь, но, несмотря на все старания капитана, качка не прекращалась. Сальседо вспомнил отель Ерия и решил зайти в камбуз. Голый до пояса упитанный румяный поваренок с розовыми сосками дал ему 2 яблока для испанца, который за ним мог. Исидор отель Ерия съел яблоки, даже не очистив их, жадно выгрызал большие куски, сидя на койке при свете лампы. Теперь вид у него был получше, чем днем. Прикончив яблоки, он задул лампу, закутался в одеяло и попрощался до утра. Сальседо встал рано. Прежде всего он заметил, что французский берег уже с носа не виден, и что ветер, дующий с суши, отчаянно треплет паруса. Было холодно. Небо заволокли серые облака, лишь на западе виднелась длинная голубая полоса. Полдюжины босых матросов мыли щетками и швабрами палубу на штирборте и время от времени опрокидывали на нее бочки с водой, которая булькая стекала в шпигаты, а затем в море. Сальседо походил по палубе, чтобы размять ноги, и под конец заглянул в камбуз, где поваренок с розовыми сосками приготовил для дона Исидора Тельери освежающее питье. Дон Исидора уже проснулся и глядел бодрее, но встать отказался. То же самое повторилось и в час обеда — суп и 2 яблока, из чего Сальседо заключил, что если бы такое плавание длилось месяц, севильянец так бы и лежал на койке, не двигаясь. Сальседо немного посидел возле него на сундуке и случайно раскрыл новый завет Переса де Пинеды, который лежал рядом с лампой у его изголовья. По примеру Лютера, сделавшего перевод Библии на немецкий, в эпоху Реформации появилось множество переводов Священного Писания на национальные языки. День Сиприано Сальседо провел, исследуя закоулки небольшого судна, трюм, где помещались гребцы, днем пустовавший, льяло для стока нечистот, ют, капитанский мостик, кладовые, бак. Бак — носовая надстройка судна для защиты верхней палубы от заливания встречной волной, используется также для служебных помещений. Обед у него занял всего несколько минут. Ночью он провел плохо и чувствовал беспокойство, раздражительность. Его осаждали безосновательные страхи, и чем больше они заполоняли его ум, тем больше разрастались. Например, он боялся, что его слуга Висенте не будет ждать его на пристани завтра утром, и он окажется один, без средств передвижения, с пачкой запрещенных книг. После ужина он успокоился, глядя на заход солнца, еще не смея допустить, что это опускающееся в море, сияющее, влажное светило, то же самое, закат которого над пылающим жневьем Педро Кассалье, и он видели с холмов Педросы. Когда стемнело, он встал на корме, облокотясь на поручень, и рассеянно смотрел на узоры кильваторной струи, разрезавший поверхность моря, и даже не услышал, как к нему подошел капитан Бергер. Капитан неожиданно возник рядом и, положив свои большие руки на поручень, насмешливо спросил: «Ну, что, наш друг, новоявленный кальвинист, почивает?» Сиприано Сальседо указал пальцем на шатер, откуда не доносилось ни звука. Потом опять оперся на поручень и рассказал капитану причину своей тревоги. Он опасался, что слуга мог перепутать указания и не будет ждать его завтра утром в порту. Также его тревожила мысль, что за время его отсутствия инквизиция могла издать новые постановления, запрещающие чтение вредных книг. Оба эти обстоятельства причиняли ему сильное беспокойство. Капитан Бергер, по-видимому, не придавал большого значения его страхам. Стражи в порту и альгвасилы инквизиции обычно осматривали грузы на судах, проверяли содержимое бочек или тюков, показавшихся им подозрительными, но пассажиров, как правило, не тревожили. Альгвасил — судебный исполнитель. В заключение капитан спросил, много ли книг везет Сальседо. «Книг?» — переспросил Сальседо, обернувшись к нему. «Да, разумеется, книг». 19, — ответил Сальседо и, слегка разведя ладони, показал. «Груз небольшой, но содержание книг опасное. Лютер, Меланхтон, Эразм, две Библии и полный комплект памфлетов, пассиональ». Вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль, и он поспешно прибавил, «А вы знаете, что при пересмотре Библии, которые произвели в Вальядолиде 3 года тому назад, обнаружили более 100 различных изданий книги и книг, и большинство было издано переводчиками-протестантами?» В темноте блеснули зубы улыбнувшегося капитана. «У нас, капитанов, в этом деле богатый опыт. Последние 20 лет мы живем в постоянной тревоге. Одну из тех Библий, о которых вы говорите, я провез в количестве 200 экземпляров через порт Сантонио в 1528 году в 2 бочках. Тогда бочки еще были вне подозрений. Теперь засунуть в бочку книгу — это все равно, что засунуть пороховой снаряд». «Вот как? И когда же ситуация изменилась?» «В 1530 году». В порт Валенсии прибыли 10 больших бочек на 3 венецианских галерах. Их перехватили. Эта находка заставила инквизицию насторожиться. Там были 10 экземпляров самых резких сочинений Лютера, написанных в Вартбурге. Инквизиция устроила знатное аутодафе. Капитанов тех галер заточили в тюрьму, и на городской площади 100 книг горели в гигантском костре под улюлюканье и восторженные крики невежественной толпы. Инквизиции всегда было выгодно вылавливать большие партии контрабанды, чтобы устраивать зрелище для народа. Тихая ночь с сияющими звездами располагала к доверительной беседе. Сальседо молчал, дожидаясь, что капитан Бергер расскажет еще что-нибудь. Он был в этом уверен, глядя на его нахмуренные брови. «Сожжение книг и впрямь стало в Испании обычным развлечением», — сказал, наконец, капитан. «О костре, устроенном в Саламанке, говорят до сих пор». Университет, основанный в Саламанке в 1220 году, переживал в XVI веке период расцвета и славы. «Самый культурный город в мире сжигает двигатели культуры. Ну, как не взглянуть, это нелепость!» Через 2 года было еще одно грандиозное сожжение в Сан-Себастьяне. Но не думайте, что Испания в этом смысле исключение. 1000 экземпляров книги о свободе христианина Лютера, переведенный на испанский, были превращены в пепел в Антверпене с превеликим шумом и торжественностью. Я сам там был, видел своими глазами. Сальседо горько усмехнулся. «Да, — сказал он, — инквизиция становится с каждым днем все более нетерпимой. Теперь она требует от кающихся доносить на тех, кто скрывает запрещенные книги. И если кто откажется, ему не дают отпущения грехов. Такое требование предъявляют даже епископам, даже самому королю». Капитан Бергер, низко склонившийся над поручнем, распрямился и, обернувшись к Сальседо, сказал, «Я понимаю так, что всякий раз, когда инквизиция осуждает человека за какую-нибудь книгу, эта книга оказывается под запретом. Я имею в виду не только антихристианские сочинения. В Лувенском каталоге, например, 6 лет тому назад запретили Библию и Новый Завет в переводе на испанский. Известное дело, испанский народ обречен не знать книгу книг. Сиприано Сальседо искоса взглянул на капитана, прежде чем сделать следующее замечание. Любовь к чтению стала настолько подозрительна, что желательной и почетной становится неграмотность. Если ты неграмотен, легко доказать, что ты не подвержен заразе и принадлежишь к достойной касте старых христиан. Наступило долгое молчание. Оба собеседника стояли и при свете звезд слушали тихое журчание струи за кормой. От взора капитана Бергера не укрылся жест Сиприано Сальседо, поднесшего глазам часы. — Да, уже поздно, — заметил капитан. — Почти 2 часа ночи, — сказал Сальседо. — Самое время идти спать. Утром на море лежал туман. Сальседо из своего шатра увидел, что Исидоро Тельеро стоит на палубе и курит трубку. Теперь он был уже не в траурной одежде. На ногах кожаные ботинки со шнуровкой до середины голени, а поверх сорочки в сборках и камзола кафтан из толстого сукна. Непонятно почему, но теперь он казался более длинным и тощим, чем тогда, когда был одет в черное, возможно, из-за обтягивающих ноги чулок, или же он и впрямь похудел благодаря строгой диете, соблюдавшейся во время плавания. «Он хорошо спал», — сказал Тельеро. «Дурнота исчезла. Чувствует он себя вполне прилично. Галеру намерен покинуть не в Лоредо, а продолжит плавание до Севильи». Туман постепенно рассеивался, и берег снова стал виден, теперь совсем недалеко. В свете еще бледного солнца он обрел жизнь и рельефность. На пологих склонах холмов стояли здесь и там небольшие усадьбы, окруженные рощицами буков и ясеней, в окрестных лугах паслись коровы и табуны кобыл. Морские воды ограничивала скалистая гряда, а за нею простирался песчаный широкий золотистый берег, на котором раскинулось селение с дымящимися трубами домов. Гамбург сделал поворот налево, его нос устремился в воды залива с молом. Матросы проворно спускали паруса, судно тихо скользило по гладкой поверхности и через несколько минут остановилось в устье реки возле волнореза. Исидоро Тельеро и Сиприано Сальседо подошли к мостику, под которым капитан отдавал приказания. Вдруг прозвучал портовый колокол, галера остановилась, и один из матросов сбросил с борта трап, по которому поднялся лоцман, взявший на себя управление штурвалом. Бока галеры ощетинились веслами, которые пришли в ритмическое движение, как только капитан Бергер отдал приказ в усиливающую звук трубу. Гамбург медленно двинулся ко входу в устье. Капитан приблизился к Сальседо и показал ему углубление в набережной, вдоль которой стояли склады с шерстью. — Вон там, ваша милость, наш причал, — сказал капитан. Судно скользило по воде, и чуть подальше, опять повернув налево, стало параллельно набережной. Капитан Бергер рассматривал окрестности в подзорную трубу, меж тем, как несколько матросов, пока убирались весла с пакборта, бросали через борт кранцы. Судно прикрепляли канатами к причальной тумбе, и капитан с улыбкой передал подзорную трубу Сальседо. — Мавров на берегу, кажется, не видно, — сказал он. Испанская поговорка, возникшая во время войн с маврами. Сальседо направил трубу на пристань и начал оглядывать дамбы. Вон парусники со спущенными парусами, селение, караван мулов на песчаном берегу. Наткнувшись на буковую рощицу, его взгляд постепенно двигался вдоль ряда пришвартованных галер, набережной, складов, и вдруг он увидел тщедушного человечка в убогой холщовой куртке и веревочных сандалиях, который, не мигая, смотрел на только что подошедшую галеру. Он держал под усы 2 лошадей, а сзади, привязанный к кольцу на двери склада, нетерпеливо бил копытом по мостовой мул. — Вот он! — указал на него Сальседо, взглянув на капитана. — Парень с лошадьми у двери склада — это мой слуга Висенте. Можно ему подняться на борт, взять мои вещи?